Глава третья. Когда Питер Китинг вошел в кабинет, открывающаяся дверь издала высокий трубный звук. Она распахнулась перед ним будто сама по себе, как при приближении человека, перед которым все двери должны открываться именно таким образом. Его рабочий день в конторе начинался с газет. Внушительная их пачка, сложенная секретарем на столе, уже поджидала его. Он с удовольствием читал все новое, что появлялось в печати о строительстве здания «Космозлотник» или о фирме «Франкон и Китинг». В сегодняшних утренних газетах о них не упоминалось, и Китинг хмурился. Он заметил, тем не менее, статью об Элсворте М. Тухе. Это была ошеломляющая статья. Умер известный филантроп Томас Л. Фостер, который оставил скромную сумму в 100 тысяч долларов Элсворту М. Тухе, моему другу и духовному наставнику в знак признательности его благородному уму и подлинной преданности человечеству. Элсворт принял наследство и тотчас передал его, не истратив ни цента, в Центр социальных исследований, передовое учебное заведение, где он читал лекции по курсу «Искусство как социальный феномен». Его объяснение было очень простым. Он не верит в такой институт, как частное наследование. От дальнейших объяснений он отказался. «Нет, друзья мои», — сказал он, — «не стоит больше об этом». И прибавил, проявляя свою очаровательную способность смягчать серьезность собственных слов: «Мне нравится предаваться роскоши комментировать только интересные темы. Я не считаю свою особу одной из таких тем». Питер Китинг прочел статью. И так как он знал, что подобного поступка не совершит никогда в жизни, он чрезвычайно им восхищался. Потом он подумал в привычном приступе раздражения, что так и не сумел познакомиться с Элсвортом Тухи. Тухи отправился в турне с лекциями вскоре после решения комиссии конкурса «Космозлотника». И вот теперь, после самой блестящей награды, которую он когда-либо получал, отсутствие одного человека, с которым он больше всего хотел встретиться, обесценивало все его достижения. За все это время в колонке, которую вел Тухи, не появилось даже упоминания о Китинге. И в это утро Питер с надеждой обратился к колонке в полголоса, в знамени. Но сегодня в полголоса была вся посвящена песням и прочему, и стремилась доказать превосходство народных песен над всеми другими видами музыкального творчества и хорового пения над любой другой манерой исполнения. Китинг отбросил знамя. Он встал и возбужденно заходил по кабинету, ибо пришло время подумать о гложущей его проблеме. Вот уже которое утро он все откладывал ее решение. Она была связана с выбором скульптора для здания «Космозлотник». Несколько месяцев назад заказ на сооружение гигантской статуи трудолюбия, предназначавшейся для установки в главном вестибюле здания, был отдан предварительно Стивену Меллори. Это решение озадачило Китинга, но оно принадлежало мистеру Злотнику, поэтому Китинг одобрил его. Он встретился с Меллори и сказал ему: «В знак признания ваших выдающихся способностей. Конечно, у вас нет имени, но оно у вас появится после получения такого заказа, как мое здание, что не часто случается». Меллори ему не понравился. Глаза Меллори были подобны черным провалам тлеющего пожара, и Меллори ни разу не улыбнулся. Ему было 24 года, однажды уже состоялась выставка его работ, но заказами его не баловали. Его работы были необычны и чересчур агрессивны. Китинг запомнил, что как-то написал о них в рубрике «В полголоса» Элсворт Тухи: «Скульптуры мистера Меллори были бы весьма замечательны, если бы можно было забыть гипотезу о сотворении мира и человека Господом. Если бы эту работу доверили мистеру Меллори, возможно, он смог бы справиться с ней лучше, чем всемогущий, если судить по тому, что он выдает в камне за человеческое тело. Или все же не смог бы?» Китинг перестал удивляться выбору мистера Злотника, как только узнал, что милашка Уильямс одно время снимала комнату в том же доме, что и Стивен Меллори, а в настоящий момент мистер Злотник ни в чем не мог отказать милашке Уильямс. Меллори был нанят, работал и представил модель своей статуи трудолюбия. Когда Китинг увидел ее, он понял, что статуя будет выглядеть в четких, элегантных линиях вестибюля, как незажившая рана, словно опаленная языком пламени. Это было изображение стройного, обнаженного тела мужчины, который выглядел так, будто мог пробиться через стальные листы обшивки боевого корабля и преодолеть любые преграды. Статуя стояла как вызов. Она оставляла какое-то странное впечатление у смотрящих. Люди, стоящие рядом с ней, выглядели как будто еще меньше и печальнее, чем обычно. В первый раз за всю свою жизнь, глядя на эту статую, Китинг подумал, что теперь он понимает, что означает слово «героический». Он не сказал ничего. Но когда модель отослали мистеру Злотнику, многие с негодованием говорили то, что чувствовал Китинг. Мистер Злотник попросил его найти другого скульптора и оставил право выбора за ним. Китинг опустился в кресло, откинулся на спинку и щелкнул языком. Он задумался, не отдать ли заказ Бронсону, скульптору, который был в дружеских отношениях с миссис Шуп, женой президента Космо, или же Полмеру, которого рекомендовал мистер Хьюзби, планировавший строительство новой фабрики по производству косметики стоимостью в 5 миллионов долларов. Китинг обнаружил, что ему нравится сам процесс раздумывания. Он держал в своих руках жизнь двух людей и, вероятно, многих других, их судьбу, их работу, их надежды и даже, возможно, количество еды в их желудках. Он мог выбирать, как ему заблагорассудится, руководствуясь какими угодно причинами или обходясь вообще без причин. Мог подбросить монету, мог вычислить их по пуговицам своего пиджака. Он был великим человеком, по милости тех, кто от него зависел. Затем он обнаружил конверт. Он лежал поверх груды писем на его столе. Это был простой, тонкий, узкий конверт, но в уголке был оттиснут фирменный знак знамени. Он поспешно потянулся за ним. В нем не было никакого личного послания, лишь вырезка из пробного оттиска завтрашнего номера знамени. Он увидел знакомое в полголоса Элсфорта М. Тухи, а прямо под названием колонки всего одно слово в качестве подзаголовка, напечатанное нарочито крупными буквами. Единственное слово, кричащее своей единственностью, ставшее обращением, потому что перед ним был пробел. «Китинг». Он выпустил из рук газетную вырезку, затем вновь ухватился за нее и прочел, захлебываясь громадными, непереваренными мотками фраз. Бумага дрожала в его руке, лоб покрылся розовыми пятнами. Тухи писал. Слово «великий» по отношению к конкретному человеку есть не что иное, как литературное преувеличение, которое, подобно преувеличению физических размеров, незамедлительно и логично заполняется банальной пустотой. На ум приходит образ неимоверно надувшегося воздушного шарика, не правда ли? Тем не менее, нечасто, но складываются обстоятельства, когда мы вынуждены признать, что то, что мы все несколько приблизительно понимаем под словом «величие», находит свое поразительно точное воплощение в реальности. В нашем случае оно материализовалось в образе почти мальчика по имени Питер Китинг, восходящей звезды архитектуры. Мы слышали так много лестных отзывов, впрочем, заслуженных, о великолепном здании «Космозлотник», которое Питер спроектировал. Давайте же, воспользовавшись случаем, впервые взглянем не на здание, а на человека, отпечаток личности которого оно якобы несет. Вы увидите, друзья мои, что Питер реализовал свое «я» именно в том, что здание не несет отпечатка ни его личности, ни чьей-либо еще. В этом и заключается подлинное величие самоотверженного духа молодости, который впитал все наши знания и опыт и, обогатив их благородным блеском собственного таланта, подарил миру. Только таким образом, воплощая достижения всех в своем собственном, отдельный человек может стать представителем бесчисленного множества людей, а не выразителем собственных сиюминутных капризов. Все, кто умеет видеть суть вещей, видят то, что хотел сказать Питер Китинг всем нам, создавая здание космозлотник. Видят, что три простых массивных основания являются как бы единым телом нашего рабочего класса, на котором покоится все общество. Что ряды идентичных окон, обращенные стеклами к солнцу, не что иное, как души простых людей, бесчисленные и безвестные создания, тянущиеся к свету, равные в своем братстве. Что изящные пилястры, поднимающиеся от своего прочного основания и обрывающиеся в веселом дыхании коринфских капителей, все это цветы нашей культуры, расцветающие лишь в том случае, если их корни укреплены в плодородной почве широких масс. Отвечая всем тем, кто полагает всех критиков чудовищами, чьей единственной целью является уничтожение легко ранимого таланта, наша рубрика хотела бы поблагодарить Питера Китинга за предоставление нам редкой, о, какой редкой, возможности показать нашу радость в исполнении нашего подлинного долга, который состоит в открытии юного таланта. Разумеется, когда есть что открывать. И если Питеру Китингу случится прочесть эти строки, мы не ожидаем от него благодарности. Благодарить должны мы. Только когда Китинг принялся читать статью в третий раз, он обратил внимание на несколько строчек, написанных красным карандашом и уместившихся возле заголовка. «Дорогой Питер Китинг, загляните на днях ко мне в редакцию. Мне хотелось бы узнать, как вы выглядите. Э.М.Т.» Он выпустил вырезку из рук, и она слетела на стол. А он в каком-то блаженном оцепенении стоял над ней, запустив пальцы себе в волосы. Потом он повернулся к своим эскизам здания «Космозлотник», развешанным на стене между громадными фотографиями Парфенона и Лувра. Он вгляделся в его пилястры. Китинг никогда не думал о них как о культуре, расцветающей в широких массах, но, решил он, такой взгляд вполне оправдан, как и все прочие похвалы. Затем он схватил телефонную трубку. Ему ответил высокий монотонный голос, принадлежавший секретарю Элсфорта Тухи. Он договорился о встрече с Тухи на завтра в 16:30. В последующие часы его рутинная работа наполнилась ощущением небывалого подъема. Казалось, слова Элсфорта Тухи смогли превратить его обыденную деятельность из обычной плоской фрески в благородный барельеф, одним мановением придав ей третье измерение. Гай Франкон завел привычку время от времени выходить из своего кабинета без всякой видимой причины. Сдержанные тона его рубашек и носков неизменно гармонировали с сединой в висках. В такие минуты он стоял молча и благожелательно улыбался. Китинг промчался мимо него в чертежную и, заметив его присутствие, не остановился, а лишь замедлил свой бег для того, чтобы сунуть в складки его носового платка цвета мальвы, торчавшего из нагрудного кармана, шуршащий клочок газеты. «Почитай в свободное время, Гай». А когда уже почти исчез в соседней комнате, прибавил. «Ты не против пообедать со мной сегодня, Гай? Подожди меня в Плаза». «Отель Плаза». На западной стороне площади Великой Армии, близ Центрального парка в Нью-Йорке. Сооружен в 1907 году архитектором Генри Харденбергом в стиле французского ренессанса. Когда Китинг возвращался с обеда, его остановил молодой чертежник, который высоким от возбуждения голосом спросил. «Скажите, мистер Китинг, а кто же это стрелял в Элсворта Тухи?» Китинг с трудом выдохнул. «Кто что сделал?» «Стрелял в мистера Тухи». «Кто?» «Это я как раз и спрашивал. Кто?» «Стрелял в Элсворта Тухи?» «Да. Я прочел об этом в газете у одного парня в ресторане. Не было времени купить самому». «Он убит?» «Вот этого я и не знаю. Прочел, что вроде только стреляли». «Но если он убит, опубликуют ли завтра его колонку?» «Не знаю. А в чем дело, мистер Китинг?» «Отправляйтесь и живо принесите мне газету». «Но мне надо...» «Принеси мне газету, ты, чертов идиот!» Статья была опубликована в дневных выпусках газет. Сегодня утром, к когда Элсфорд Тухи покинул свою машину напротив радиостанции, где он должен был выйти в эфир с беседой «Бессловесные и беззащитные», в него стреляли. Выстрел не достиг цели. Элсфорд Тухи остался невозмутимым и полностью владел собой. Его поведение можно назвать театральным только в том смысле, что в нем полностью отсутствовало что-либо театральное. Он сказал: «Мы не можем заставлять радиослушателей ждать», и поспешил наверх, к микрофону, где, не упомянув о случившемся, провел получасовую беседу, полагаясь лишь на память, как всегда. При аресте стрелявший ничего не сказал. Китинг с пересохшим горлом уставился на имя покушавшегося. Это был Стивен Меллори. Китинг всегда боялся необъяснимого, особенно когда это необъяснимое заключалось не в осязаемых фактах, а таилось в беспричинном чувстве страха внутри его самого. Не случилось ничего, что касалось бы лично его, не считая разве того, что ему бы хотелось, чтобы стрелявший был кем угодно, но не Стивеном Меллори. Но он и сам не мог бы объяснить, почему ему хотелось этого. Стивен Меллори ничего не сказал. Он не дал никакого объяснения своего поступка. Вначале, узнав, что он жил в ужасной бедности, предположили, что его толкнуло на покушение отчаяние из-за неудачи с заказом на скульптуру для здания «Космозлотник». Но было неопровержимо доказано, что Элсфорд Тухи не имел никакого отношения к этой неудаче. Тухи никогда не говорил с мистером Злотником о Стивене Меллори. Тухи даже не видел статую трудолюбия. В этой связи Меллори нарушил молчание и допустил, что он никогда не встречался с Тухи и никогда ранее не видел его лично, а также не знал никого из друзей Тухи. «Вы полагаете, что мистер Тухи каким-то образом ответственен за то, что вы потеряли заказ?» — спросили его. Меллори ответил: «Нет». «Тогда в чем же дело?» Меллори в ответ промолчал. Тухи не узнал стрелявшего, когда тот был схвачен полицейскими на тротуаре возле радиостанции. Его имя он узнал только после окончания своей радиопередачи. Выйдя из студии в вестибюль, полный ожидающих его репортеров, Тухи сказал: «Нет, конечно, я не буду возбуждать против него никакого иска. Я хочу, чтобы его отпустили. Кстати, а кто это такой?» Когда ему сказали, взгляд Тухи замер в точке где-то между плечом одного из окружавших его газетчиков и краем шляпы другого. Затем Тухи, который был спокоен даже в тот момент, когда пуля, пролетев всего в дюйме от его головы, пробила стекло во входной двери, обронил только одно слово. И это слово, тяжелое от страха, казалось, скатилось к его ногам. «Почему?» Никто не ответил. Тогда Тухи пожал плечами, улыбнулся и произнес: «Это было покушение на свободу слова. Что ж, у юноши отвратительный вкус». Но никто не поверил этому объяснению, потому что все чувствовали, Тухи сам в него не верит. Во время последовавшего интервью Тухи с юмором отвечал на вопросы. Он сказал: «Я никогда не считал себя столь значительной личностью, чтобы заслуживать покушение. Оно могло бы стать величайшей наградой, если бы так не отдавала дешевой опереттой». Ему удалось создать успокаивающее впечатление, что ничего значительного не произошло, потому что на этом свете никогда не происходит ничего значительного. Меллори отправили в тюрьму ждать суда. Все попытки допросить его ничего не дали. В нескончаемые ночные часы Китинга лишало спокойствия ни на чем не основанная уверенность, что Тухи чувствует себя сейчас так же, как и он. «Он знает», — думал Китинг. «И я знаю, что в мотивах Стивена Меллори кроется гораздо большая опасность, чем в его злодейском покушении. Но мы никогда не узнаем о его мотивах. Или узнаем?» И затем он коснулся самой сути страха. Это было внезапное желание защититься на все годы, вплоть до самой смерти, и никогда не узнать, что двигало в этом случае Меллори. Когда Китинг вошел, секретарь неспешно поднялся и открыл перед ним дверь в кабинет Элсфорда Тухи. Китинг уже переборол страх перед перспективой встречи со знаменитым человеком, но страх вновь овладел им в тот момент, когда он увидел, как открывается под рукой секретаря дверь. Он попытался представить, как в действительности выглядит Тухи. Он вспомнил великолепный голос, который слышал в фойе во время собрания забастовщиков, и вообразил себе некоего гиганта с густой гривой волос, возможно, уже начинающих сидеть, со смелыми и резкими чертами лица, в которых разлита бесконечная благожелательность. Короче, нечто слегка напоминающее лик Бога Отца. «Мистер Питер Китинг, мистер Тухи», произнес секретарь и закрыл за собой дверь. При первом взгляде на Элсфорта, Монктона, Тухи возникало желание предложить ему плотное, хорошо утепленное пальто. Таким хрупким и незащищенным выглядело тощее маленькое тело, как цыпленок, только что вылупившееся из яйца, во всей своей внушающей жалость хрупкости еще не затвердевших костей. При втором взгляде уже хотелось быть уверенным, что пальто будет отменного качества. Столь дорогой была надетая на Тухе одежда. Линии пиджака подчеркивали заключенное в нем тело, даже не пытаясь ни за что извиняться. Они не спадали с выпуклости его тощей груди. Они соскальзывали с его длинной тонкой шеи и скатывались к плечам. Большой лоб доминировал над всем его обликом. Клинообразное лицо сужалось от висков к маленькому острому подбородку. Волосы были темные, блестящие, разделенные пополам тонкой белой линией. Это создавало четкий и аккуратный общий обрис головы. Лишь уши не вписывались в эту картину, приковывая взгляд своей одинокой беззащитностью, похожей на ручки бульонной чашки. Его нос, длинный и тонкий, находил продолжение в небольшом комочке темных усов. Его карие глаза были поразительны. В них чувствовалось такое богатство интеллекта и брызжущего веселья, что, казалось, он носит очки не для защиты своих глаз, а для защиты других от их чрезвычайного блеска. «Привет, Питер Китинг», — произнес Элсфорд Монктон Тухи своим магически повелевающим голосом. «Что вы думаете о храме Ники Аптерос?» «Храм Ники Аптерос — маленький ионийский храм, посвященный богине Победы Ники Аптерос, бескрылой, с тем, чтобы она никогда более не покидала афинян. В ансамбле Акрополя в Афинах. Архитектор Калликрат». «Добрый день, мистер Тухи», — проговорил в изумлении Китинг. «Что я думаю? О чем?» «Садитесь, друг мой. О храме Ники Аптерос». Что ж, «Я вполне уверен, что вы не могли проглядеть это маленькое сокровище. Парфенон украл у него признание. Впрочем, такое случается сплошь и рядом. Самые большие и самые сильные произведения завоевывают восхищение и поклонение, а красота менее притязательных созданий так и остается невоспетой. Это полностью относится к нашей маленькой жемчужине, творению свободного духа Греции. Вы наверняка заметили чудесное равновесие всего строения, высокое совершенство его скромных пропорций. Да, высокое в малом, тонкое мастерство, детали». «Да, конечно», — пробормотал Китинг. «Он всегда был в числе моих любимых, этот храм Ники Аптерос». «Неужели?» — спросил Элсфорд Тухи с улыбкой, которую Китинг не совсем понял. «Я был уверен в этом. Я был уверен, что вы это скажете. У вас очень приятное лицо, Питер Китинг. Но напрасно вы так уставились на меня. Это совершенно излишне». И Тухи вдруг расхохотался, явно высмеивая его, явно издеваясь над ним и над самим собой. Получилось так, будто он хотел подчеркнуть неестественность всей этой процедуры. Китинг застыл в ужасе и лишь затем понял, что смеется в ответ, словно он был дома, со своим старинным другом. «Так-то лучше», — сказал Тухи. «Не кажется ли вам, что в ответственные моменты не стоит разговаривать чересчур серьезно? А это может стать очень ответственным моментом, кто знает, для нас обоих. И, конечно, я знал, что вы будете слегка побаиваться меня, и... Ой, я допускаю это. Я совсем немножко, но побаивался вас. А разве не лучше просто посмеяться над всем этим?» «О да, мистер Тухи», — довольно отозвался Китинг. Обычная уверенность, с которой он разговаривал с окружающими, покинула его, но он чувствовал себя свободно, как будто кто-то снял с него всю ответственность, и теперь ему не надо было задумываться, правильно ли он говорит. Его подвели к тому, чтобы он выразил все, что надо, без всяких усилий со своей стороны. «Я всегда знал, мистер Тухи, что наша встреча явится очень важным моментом. Всегда. Вот уже сколько лет». «Разве?» — спросил Элсфорд Тухи, и его глаза за стеклами очков стали внимательны. «Почему?» «Потому что я постоянно надеялся, что сумею понравиться вам, что вы одобрите меня, мою работу, когда наступит время. Господи, я даже...» «И что же?» «Я даже задумывался частенько, пока чертил, то ли это здание, которое мог бы назвать хорошим Элсфорд Тухи. Я пытался смотреть на него вашими глазами. Я...» Тухи внимательно слушал. «Я всегда хотел этой встречи, потому что вы такой глубокий мыслитель и человек столь обширных культурных...» «Ну-ну», — сказал Тухи. Тон его голоса был любезен, но слегка нетерпелив. Его интерес к собеседнику несколько угас. «Никоим образом. Мне не хотелось бы быть неучтивым, но мы можем обойтись без этого, не правда ли? Пусть это не покажется неестественным, но мне действительно неприятно слышать похвалы в свой адрес». Китинг подумал, что в глазах Тухи есть что-то успокаивающее. В них светилось такое глубокое понимание, такая нетребовательная, нет, это совсем не то слово, такая безграничная доброта, как будто от него ничего нельзя скрыть. Да, впрочем, и не было надобности, потому что он в любом случае простил бы все. Китингу никогда не доводилось видеть таких вот вопрошающих глаз. «Но, мистер Тухи...» — пробормотал он. «Мне бы хотелось...» «Вам хотелось поблагодарить меня за статью». Помог ему Тухи, и лицо его исказилось шутливым отчаянием. «А я-то так старался удержать вас от этого. Может, все-таки уважите меня, а? Вам решительно не за что меня благодарить. Если повезло заслужить то, о чем я говорил, что ж, это ваша, а не моя заслуга. Не правда ли?» «Но я был так счастлив, что вы подумали, что я...» «Великий архитектор. Ведь, сынок, вы об этом уже знали? Или вы не были уверены? Никогда не были полностью уверены?» «Ну, скажем, я...» Наступила короткая пауза. Китингу показалось, что эта пауза и была тем, что хотел от него Тухи. Тухи не стал ждать продолжения, а заговорил, как будто выслушал полный ответ, и этот ответ ему понравился. «Что же касается здания «Космозлотник», кто может отрицать, что это потрясающий успех? Знаете, я весьма заинтригован его планировкой в целом. Это весьма хитроумная планировка. Блестящая. Очень необычная. Совершенно не похожа на все ваши прежние работы. Не правда ли?» «Естественно», — подтвердил Китинг. Его голос впервые стал твердым и четким. «Задача была совсем другой. Не похоже на то, что мне приходилось делать раньше. И пришлось прибегнуть именно к такой планировке для достижения тех целей, которые были передо мной поставлены». «Конечно», — мягко заметил Тухи. «Великолепно проделанная работа. Вы можете гордиться ею». Китинг заметил, что глаза Тухи сконцентрировались в центре стекол очков, а стекла сфокусированы прямо на его зрачки, и внезапно понял, Тухи знает, что проект здания «Космозлотник» выполнен не им. Это его не испугало. Его скорее испугало то, что в глазах Тухи он ясно видел одобрение. «Если вам необходимо выразить благодарность...» «Нет, не благодарность. Благодарность — не совсем подходящее слово. Ну, скажем, признательность». Продолжал Тухи, и голос его становился все мягче, как будто он был заодно с Китингом в некоем заговоре. И тот должен знать, какой пароль впредь употреблять, чтобы выразить свое личное мнение. «Вы могли бы поблагодарить меня за понимание того символического значения вашего здания, которое я смог воплотить в слова, так же, как вы воплотили его в мрамор. Ибо, разумеется, вы не просто каменщик, но мыслитель в камне». «Да», — сказал Китинг. «Это была моя общая тема, когда я задумывал строение. Народные массы и цветы культуры. Я всегда полагал, что корни подлинной культуры в простых людях. Но у меня не было никакой надежды, что кто-то когда-нибудь поймет меня». Тухи улыбнулся. Его тонкие губы полуоткрылись и показались зубы. Он не смотрел на Китинга. Он разглядывал собственную руку, удлиненную, изящную руку пианиста. И шевелил лист бумаги перед собой. Затем он произнес, глядя не на Китинга, а куда-то мимо него. «Возможно, мы братья по духу. По духу человечества. Только это имеет значение в жизни». И стекла очков неожиданно зловеще устремились в пространство над лицом Китинга. Но Китинг понял. Тухи знает, что он никогда и не задумывался об общей теме, пока не прочел об этом в статье. И еще Тухи и сейчас одобряет его. Когда стекла очков спустились к лицу Китинга, глаза Тухи были полны дружеской приязни, очень холодной и очень подлинной. Затем Китинг почувствовал, что стены комнаты как будто тихо сдвинулись, и он остался один на один. Но не с Тухи, а с какой-то неизвестной виной. Он хотел вскочить и бежать, но остался сидеть на месте с полуоткрытым ртом. И, не осознав, что же подтолкнуло его, Китинг услышал в тишине собственный голос. «Я хотел выразить свою радость, что вам удалось избегнуть вчера пули этого маньяка, мистер Тухи». «О, благодарю. Какой пустяк. Было бы из-за чего переживать. Это весьма небольшая цена, которую мы платим за свое положение на общественном поприще». «Мне никогда не нравился Мэлори. Какой-то странный человек. Слишком издерганный. Мне не нравятся издерганные люди. И его работа мне тоже не нравится». «Просто эксгибиционист. И ничего больше». «Во всяком случае, не я придумал дать ему шанс. Так решил сам мистер Злотник. Связи, как вы понимаете. Но в конце концов мистер Злотник разобрался». «Мэллори когда-нибудь упоминал при вас мое имя?» «Да нет, никогда». «И я, как вы знаете, тоже не встречался с ним. Даже не видел его. Почему он так поступил?» И теперь наступила очередь Тухи, завидев выражение лица Китинга, замереть настороженно и беспокойно. «Так вот оно», — подумал Китинг. «То, что связывает нас, и это страх». Было еще что-то, и, может быть, больше, чем страх, но назвать это можно было только словом «страх». И он понял, вне всякого сомнения, что любит Тухи больше, чем кого-либо, с кем прежде встречался. «Что ж, вы знаете, как это бывает», — весело сказал Китинг, надеясь, что привычные сочетания слов, которые он был готов произнести, помогут ему покончить с этой темой. «Мэлори — человек не очень компетентный, даже в своей области. И он это понимает, потому и решил устранить вас как символ всего высокого и талантливого». Но вместо ожидаемой улыбки Китинг увидел, как Тухи внезапно пронзил его взглядом. Это был даже не взгляд, а настоящий рентгеновский луч. Китингу показалось, что он чувствует, как тот вползает в него, разглядывая его внутренности. Затем лицо Тухи окаменело, подобралось, и Китинг понял, что тот каким-то образом снял свое напряжение и, скорее всего, потому что обнаружил в его, Китинга, душе, или в выражении его ошарашенного, с раскрытым ртом лица, такую бездну невежества, которая успокоила Тухи. Потом Тухи медленно, со странной насмешливой интонацией произнес: «Мы станем прекрасными друзьями, Питер. Вы и я». Китинг немного помолчал, прежде чем заставил себя торопливо ответить: «О, я надеюсь на это, мистер Тухи». «Ей-богу, Питер, неужели я такой старик? Элсфорд — это память о своеобразном вкусе моих родителей по части имен». «Да, Элсфорд». «Так-то лучше. Вообще-то я ничего против своего имени не имею. Особенно если сравнить его с тем, как меня называли в узком кругу, а то и прилюдно все эти годы». «Ну да ладно. Мне это только льстит. Если ты наживаешь себе врагов, значит, ты опасен именно там, где и должен быть опасен. Всегда есть нечто, подлежащее уничтожению, или оно уничтожит тебя. Мы будем часто видеться, Питер». Его голос звучал теперь свободно и уверенно, с окончательностью решения, которое подверглось испытанию и выдержал его, с убежденностью, что уже никогда ничто в Китинге не будет для него неясным. «Например, я уже некоторое время задумываюсь, а не собрать ли вместе несколько молодых архитекторов, я знаком со многими из них, этакий неформальный круг людей для обмена мнениями, развития духа сотрудничества и, при необходимости, выработки общей линии действий ради блага архитектуры в целом. Ничего похожего на официальную организацию типа Ага. Просто группа молодых. Вам это интересно? Господи, конечно. А вы будете председателем? О, нет. Я никогда нигде не председательствовал, Питер. Мне не нравится звание. Нет, я подумал бы... Вы будете председателем. Вряд ли нам удастся найти лучшую кандидатуру. Я? Вы, Питер. О, конечно же, это только проект. Ничего определенного, просто идея, к которой я возвращаюсь время от времени. Мы с вами еще поговорим об этом. Но мне хотелось бы, чтобы вы кое-что сделали. И это одна из причин нашей встречи. О, конечно, мистер Ту. Конечно, Элсворт. Все, что вы пожелаете. Но это не для меня. Вы знакомы с Лоис Кук? Лоис кто? Кук. Я вижу, вы не знакомы. Но вы просто обязаны с ней познакомиться. Эта молодая женщина – величайший гений литературы после Гёте. Вы должны ее почитать, Питер. Как правило, я это предлагаю только избранным. Ее не понять буржуазии, любящей лишь очевидное. Она подумывает о собственном доме. Небольшой особнячок на Бауэре. Да, на Бауэре. Как это в духе Лоис? Она обратилась ко мне, чтобы я порекомендовал ей архитектора. Я уверен, что лишь такой человек, как вы, может понять такую личность, как Лоис. Я назову ей ваше имя, если вас это интересует. И вы построите ей небольшой, но весьма дорогой особнячок. Ну, конечно же. Это очень мило с вашей стороны, Элсворт. Знаете, я подумал, когда вы сказали, и когда я читал вашу записку, где вы писали, что хотите, чтобы я оказал любезность. Ну, понимаете, услуга за услугу, а вы... Мой дорогой Питер, да чего же вы наивны? Ох, полагаю, мне не следовало говорить это. Извините, я не хотел обидеть вас, я... Ничего, ничего. Вы должны научиться лучше понимать меня. Как ни странно это звучит, но совершенно бескорыстная заинтересованность в другом человеке все еще возможна в нашем мире, Питер. Затем они заговорили о Лоис Кук и ее трех опубликованных произведениях. Романы? Нет, Питер, не совсем романы. Нет, даже не собрание рассказов. Это просто Лоис Кук. Совершенно новая литературная форма. И о том огромном наследстве, которое она получила от нескольких поколений преуспевших торговцев, и о доме, который она намерена построить. И только когда Тухи поднялся, чтобы проводить Китинга до двери, и Китинг обратил внимание, как беззащитно прямо стоял он на своих маленьких ножках, только тогда Тухи приостановился и внезапно произнес. «Да, кстати». Мне кажется, следовало бы вспомнить о некоторых личных связях между нами, хотя всю свою жизнь я не мог их точно установить. Ах, да, конечно. Моя племянница, малышка Кэтрин. Китинг почувствовал, как лицо его напряглось, и понял, что не должен позволить обсуждать это, но лишь неловко улыбнулся, вместо того, чтобы запротестовать. Я так понял, вы с ней обручены? Да. Очаровательно, сказал Тухи. Просто очаровательно. Был бы рад стать вашим дядюшкой. Вы ее любите? Да, ответил Китинг. И очень. Его голос, лишенный всякого выражения, прозвучал очень серьезно. Впервые за все время разговора он обнажил перед Тухи нотку искренности и значительности в своем характере. Как мило, продолжил Тухи. Молодая любовь, весна, рассвет и райское блаженство. И шоколады с кондитерской за доллар с четвертью коробка. Привилегия богов и киногероев. О, я, конечно, одобряю, Питер. Думаю, что это чудесно. Вам трудно было бы сделать лучший выбор, чем Кэтрин. Она как раз тот человек, для которого мир не существует. Мир со всеми своими проблемами и всеми своими возможностями. О, да, не существует, потому что она... «Невинна и мила, и красива, и малокровна». «Если вы собираетесь...» Начал Китинг, но Тухи улыбнулся лучезарно и приветливо. «О, Питер, конечно, я понимаю и одобряю. Но я реалист. Мужчина всегда стремится выставить себя ослом. О, не надо, нельзя терять чувство юмора. И все же я всегда любил историю Тристана и Изольды. Это самая красивая из всех известных историй. После истории о Микки и Минни Маус.